Замечательное напутствие. Больше ты мне ничем не можешь помочь. В этом вопросе нет, отрезал Келарев. Они там, он показал рукой куда-то наверх, дали мне указание обеспечить тебе прикрытие. Это не значит, что я должен с риском большого скандала встревать в твои разборки с каким-то сумасшедшим отморозком. Он опасный отморозок, сказал Джангир. Верно, согласился Келарев, но моя задача в общих интересах помочь решить твои проблемы, а не создавать из тебя с твоим ненормальным племянником дополнительную проблему. Ты отдаешь себе отчет, что я не могу послать Ордынцева с указанием убить Нарика? Если он попадет к Ордынцеву, тот ему в два счета рот развяжет, — заметил Джангир. А рассказать он может такое, что наши бурсаки-демократы в правительстве все свое дерьмо спишут на нас с тобой. Этому барсучью только дай повод. Значит, ты не видишь, как помочь мне решить этот вопрос. Почему? — удивился Келарев. Помогу, конечно. Советом. Ты купи у братвы голову Нарика. Он купил себе венец, а ты выкупи у них голову вместе с венцом. Ты уверен, что они пойдут на это? Не знаю, развел гладкими ручками Келарев. Но думаю, что пойдут. Тебе, наверное, не продадут. Но у тебя же есть замечательный посредник. Этот твой еврей из Вены. Он это может обтяпать в два счета. Джангир долго смотрел на улыбающегося Келарева, потом сказал: «Эх, Паш, да чего же ты осторожный человек!» «На том стоим, а точнее говоря, сидим», — сказал Келарев и хлопнул по ручкам кресла. «Я никаких сомнительных шагов делать не должен. Знаешь, сколько глаз на меня со всех сторон зырит? Я обязан довести всю операцию целиком до успешного результата. Тогда можно будет с чистой совестью на волю, на пенсию». Джангиров тяжело вздохнул. «Слушай, Паш, а ты такой от выучки аппаратный или от природы рожденный?» Келарев серьезно ответил: «От природы, конечно. Ну и чуток от воспитания. Естественно, от жизненного опыта», — добавил. «А в основном, наверное, от аппаратной выучки. Аппаратчик ошибается только один раз. Первый, он же последний». Он встал со своего кресла, подошел к сейфу, набрал номерной код, вставил в скважину фигурный ключ. «Знаешь, Петро, все думают, что мировые склоки, раздоры и разборки пошли от свары между братьями Каином и Авелем. А я наверняка знаю, мне агентура донесла, что братьев-то было трое». Замок щелкнул, толстая дверца отворилась. Келарев покопался в бронированном ящике и добыл какой-то конверт. «Там что, у тебя метрика брата Каина и Авеля?» — поинтересовался Джангир. «Нет. Метрики на третьего брата не сохранили паспортисты», — продолжал усмехаться Келарев. «Но брат-то был. Понимаешь, когда смирного колхозана Авеля пришил крутой браток Каин, родоначалие человеческое повелось от их братана Кавеля, потому что он во все времена помалкивал. Оттого и уцелел». Келарев уселся напротив Джангира, налил ему из фарфорового чайника желтой невразумительной жидкости в чашку. «Расскажу тебе одну маленькую историю. Лет ей столько же, сколько мне самому, но я ее помню всегда. Келарев бережно открыл конверт